дырявый, было финки пары пустяков. Он сапожник был умелый, и любил он это дело, но была еще сильнее любовь. Только музыку услышит, подлетал он выше крыши, рисовал ногами вензеля. Финка забывал про гвозди, а в глазах горели звезды, и качалась пьяная земля. Фима, Фимка, браво, Фима, ой, ты Фима жук, ты Фима бог. Фима, что такое? Фима, что такое? Фимка, у тебя не 10 ног. Фима, Фима, вал, вал, вал, ё, вал, вал, вал, ё, вал, вал, вал, ё, вал, вал, вал. Третья дверь по коридору и крутые кудри по плечам. Он чинил ее сапожки и вздыхал: ах, дура крошка, я по вам скучаю по ночам. А потом родились дети, накормить, обуть их молотком ударить сколько раз. Финка, стоп, жена сказала, мужа к стулу привязала, и сердились вишни жгучий глаз. Фима, Фима, Фима, Фимка, браво, Фима, ой, ты Фима жук, ты Фима бог. Фима, что такое? Фима, лиши покоя, Фимка у тебя не 10 ног. Фима, что такое? Фима, жил такое? Фимка у тебя не 10.